Она поежилась и досадливо огляделась. «Проклятый цыпленочек! Иди, лопай свой ужин! Мне холодно!» «Я надеялся, что к этому времени ты уже будешь лежать в теплой постели в Требуоне», — признался я. «Основная часть моего великолепного плана провалилась». «Ты всегда знаешь, где ты делаешь», — невразумительно сообщила Денна. «Ты такой важный и нужный с этими твоими зелеными глазами, которые смотрят на меня, как будто я что-то значу. Это ничего, что у тебя есть занятия получше. Достаточно того, что иногда ты есть и у меня, хоть изредка. Я знаю, мне уже везет, потому что я все-таки немножко тебя получаю». Я согласно кивнул, разглядывая склоны в поисках Дракуса. Мы посидели еще немного, смотря в темноту. Денна уронила голову, потом снова проснулась и передернулась. «Я знаю, ты не думаешь обо мне». Она умолкла. «Бредящих людей лучше смешить, а то они начинают злиться». «Да я о тебе все время думаю, Денна», — ошарашенно возразил я. «Не опекай меня», — сварливо буркнула она, потом ее тон снова смягчился. «Ты не думаешь обо мне так. Это прекрасно. Но если тебе тоже холодно, ты мог бы подойти сюда и обнять меня немножко». Мое сердце чуть не выскочило из груди. Я придвинулся ближе и сел за спиной Денны, обхватив ее руками. «Вот так хорошо», — сказала она, расслабляясь. «Мне как будто всю жизнь было холодно». Мы сидели, глядя на север. Денна привалилась ко мне. Ощущать ее в своих объятиях было восхитительно. Я старался дышать как можно тише, чтобы не потревожить ее. Денна немного поерзала и пробормотала: «Ты такой мягкий, никогда не подталкиваешь, не давишь». Она снова умолкла, сильнее навалившись на мою грудь, потом опять встрепенулась. «Знаешь, ты мог бы давить немного сильнее, самую чуточку». Я сидел в темноте, держа в объятиях ее спящее тело. Денна была мягкой, теплой и несказанно драгоценной. Я никогда раньше не обнимал женщину. Через несколько минут моя спина начала болеть от двойного веса моего собственного и Денны. Нога затекла, Деннины волосы щекотали мне нос. И все же я не двигался, боясь разрушить это мгновение, самое чудесное в моей жизни. Денна пошевелилась во сне, потом начала заваливаться на бок и резко проснулась. «Ложись», — сказала она снова ясным голосом. Поборовшись с одеялом, она размотала его так, чтобы оно больше не разделяло нас. «Давай, ты тоже наверняка замерз. Ты не священник, так что никаких неприятностей тебе за это не светит. Нам будет хорошо. Просто немного тепла на этом холоде». Я обнял ее, и она накрыла нас обоих одеялом. Мы лежали на боку. Моя рука оказалась под ее головой, как подушка. Денна уютно свернулась калачиком вдоль моего тела. Так легко и естественно, словно была создана для этого. Теперь я понял, что ошибался. Вот самый чудесный момент в жизни. Денна заворочилась. «Я знаю, ты не имел это в виду», — ясно произнесла она. «Не имел в виду что?» — мягко спросил я. Ее голос стал другим. Он больше не был сонным и усталым. «Может, она говорит во сне?» — подумал я. «Ну, тогда. Ты сказал, что вырубишь меня и заставишь жевать угли. Ты ведь никогда не ударишь меня, правда? Даже ради моего блага?» По моей спине прошел холодок. «Что ты имеешь в виду?» Последовала долгая пауза, и я уже решил, что Денна заснула, когда она вдруг вновь заговорила. «Я не все тебе рассказала. Я знаю, что Ясен не погиб на ферме. Когда я шла к пожару, он нашел меня. Он вернулся и сказал, что все мертвы. Он сказал, люди будут меня подозревать, если я окажусь единственной, кто выжил.